Глава 13. Будь я слепцом, то сказал бы, что бланки заполнял опытный охотник-ветеран, которого не пронять необычными вопросами и задачами, однако мои глаза меня не обманывают. Экзаменатор, старейший и лучший в клане, вернул стопку заполненных мелким почерком листов на стол. «Признайтесь, глава, вы намеренно скрывали таланты наследника?» «В каком-то смысле», — недовольно ответил Дорж, не собиравшийся вот так просто принимать поражение в своеобразном споре с сыном. Да, Эллен продемонстрировал фантастические результаты, превзойдя, наверное, абсолютно всех гениев, когда-либо пророжденных человечеством. Но могли ли эти успехи побороть отеческое беспокойство, начавшее пожирать душу главы Нойр с того самого момента, как его сын идеально прошел через первую серию испытаний? Мир за стенами был опасен, непредсказуем и жесток. В столь раннем возрасте туда выходили или те, кто твердо намеревался связать жизнь с постоянным риском, или те, у кого не было иных вариантов. Эллен Нойр, наследник среднего клана, не был скован обстоятельствами и не испытывал ни в чем нужды. Он также обладал и талантами, которые, признаться честно, чуть не оказались им же и закопаны. Молодость молодостью, но от детей высокопоставленных аристократов всегда требовали как минимум трудолюбия и образцового поведения, что в случае с Элленом в один момент стало чем-то совершенно недостижимым. Талантливый наследник лишился заработанного тяжелым трудом преимущества, практически забросив серьезные тренировки. Он все еще поддерживал себя в форме, но лишь потому, что в противном случае Дорж всерьез грозился посадить сына под замок и держать взаперти вплоть до того момента, пока к тому не вернется благоразумие. А теперь все перевернулось вверх дном, ведь вместе с силой, свалившейся наследнику на голову, пришли и знания, объем которых Дорша откровенно пугал. Даже он, прошедший через множество сражений и боевой анимус, не смог бы настолько быстро и точно найти ответы на все вопросы, которыми наследника буквально завалили по его Дорша приказу. Да, перед экзаменаторами в какой-то момент встала одна единственная задача – найти хоть что-то, в чем наследник клана Нойр окажется несведущ. Сразу после этого Дорш намеревался загрузить сына тренировками и уроками под предлогом исправления всех недостатков, таким образом оградив Эллена от опасностей, коим регулярно подвергаются даже ученики охотников-разведчиков. Ведь натаскивать тех опытные ветераны предпочитали в поле. «В таком случае, глава, я вынужден признать, что и вы, и ваш сын умеете держать лицо. Больше года пускать всем пыль в глаза?» Рядовой член клана едва ли мог бы сказать что-то подобное прямо в лицо действующему главе, но именно этот экзаменатор был старейшим и опытнейшим наставником клана. Он учил еще деда Эллена, так что Дорж, что естественно, относился к нему с крайним уважением. На такое способны лишь единицы среди многих тысяч. В ответ мужчина лишь натянуто улыбнулся, не став развивать эту тему дальше. Если бы он действительно все это планировал, то и разговор был бы совсем другим. Что ж, на этом я выражаю благодарность экзаменационной комиссии, собранной с такой срочностью. Вы ведь проверили все, что только могли? Все так, глава. И это мы должны благодарить вас за дозволение проверить знания гения, подобного которому в Китеже не появлялось прежде. С этими словами старик неглубоко поклонился, а Дорж напрягся, приготовившись ловить драгоценного наставника. Не просто так старик был уже полтора десятка лет как освобожден от необходимости блюсти этикет. В столь преклонном возрасте тело могло и подвести. «Не стоит, учитель». Глаза старика от такого обращения ностальгически блеснули. «Если вам что-то потребуется, обязательно свяжитесь со мной». «Обязательно, ученик». Дорж терпеливо дождался момента, когда ведущая в комнату дверь захлопнулась за спиной старика, сопровождать которого вызвались его коллеги помоложе, и только тогда тяжело выдохнул, выплеснув все то раздражение, которым он последовательно пропитывался с самого утра. Все его попытки найти слабое место в знаниях сына провалились, и уповать оставалось лишь на так и неданное обещание – обязательно позволить тому вступить в ряды разведчиков. Мужчина не был рад необходимости поступать столь деспотично, но иных вариантов не видел. Эллен был единственным прямым наследником, и потерять его значит лишить главную ветвь власти. Отец. К счастью, мужчина стоял к двери спиной, и потому успел вернуть на лицо привычное холодное и слегка отстраненное выражение. Эллен же, словно изображая из себя полную противоположность отца, довольно улыбался. «Надеюсь, я смог тебя впечатлить? Ты даже не представляешь, насколько». Немного подумав, Дорж решил не задавать вопрос, откуда все это взялось. Однако он уже говорил об этом с сыном, И тот честно сказал, что об источнике знаний ему ничего не известно. Ну а спрашивать еще раз, значит поставить под вопрос собственное доверие к Эллину, чего Дорш не желал делать ни при каких обстоятельствах. «Ты все еще хочешь учиться у разведчиков?» «Не учиться, отец. Ты сам должен понимать, что они не в силах дать мне хоть что-то, но мне нужно попасть за стены, чтобы найти свой путь». Довольно оригинальный способ поиска предназначения. Дорш позволил себе усмехнуться. «И не самый безопасный, хочу заметить». «А безопасно ли в этом мире хоть что-то, отец?» Эллин пожал плечами, подойдя к отцу и бросив взгляд на экзаменационные бланки. «Даже здесь, в Китеже, меня в любой момент могут отравить. Никто не поднимет на тебя руку, Эллин». «Если не будет уверен в своей безнаказанности, отец», — тем же тоном ответил перерожденный. Он, по правде говоря, уже не надеялся получить разрешение на вступление в отряд охотников-разведчиков. Дорж всегда был весьма категоричен в своих суждениях и действиях, а уж если тема касалась семьи, сложно представить человека, который был бы сильнее привязан к родным. «Как связана безнаказанность с покушением на наследника нашего клана?» «Нет, сын, до тех пор, пока ты не примешь Нойер под свое управление, бояться тебе нечего, кроме демонических зверей, которым ты так рьяно хочешь наведаться. По крайней мере, я знаю, как их убивать». Людей это знание тоже касалось, но об этом Эллин сейчас предпочел не упоминать. «И разве что ты, что дедушка в молодости не выходили за стены?» «Я был на 2 года старше тебя». И вдобавок, в первые полгода работы за стенами меня сопровождали охотники Нойер. Сейчас же я не могу представить к тебе тех, в ком уверен, так как они все или заняты, или находятся далеко от Китежа». Дорж сместился к столу, поймав взгляд сына. «Пойми и ты меня, Эллин. Я не могу позволить себе тебя потерять. Не только как отец, но и как глава клана, которому все еще нужен преемник». «Значит, отец, своего разрешения ты не даешь?» «Не даю». Согласно кивнул мужчина, в глазах которого перерожденный заметил искреннее сожаление. «Но, надеюсь, ты не затаишь на меня обиду. Из-за такой-то мелочи?» Действительно, какие обиды, если Эллин, что так, намеревался просто сбежать из города. «Я не согласен с твоим решением, но оспаривать его не буду». На удивление, верные слова для того, кто с таким энтузиазмом порывался поступить к разведчикам. Дорж с подозрением посмотрел на сына. «Уж не задумываешь ли ты какую-нибудь глупость?» «Глупость? Нет». «А авантюру очень даже», — мысленно добавил юноша. «Мне не чуждо здравомыслие, отец». «И что ты будешь делать теперь, после того, как я запретил тебе присоединяться к охотникам?» «Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. В первую очередь посещу прием Мурум и урегулирую проблему с Ланеской, после чего займусь доведением до ума своего посоха». Эллин коснулся перстня кончиком пальца, но изымать артефакт из хранилища не стал, вовремя вспомнив, что сейчас некоторые его части буквально обнажены, из-за чего посох очень легко повредить. Ведь это действительно сложно — настроить руны таким образом, чтобы они были чувствительны к частям техник, хранящихся в его памяти, но при этом не шли в разнос при целенаправленном ударе извне. В теории эту проблему перерожденный уже решил, но на воплощение задумки в металле требовалось еще немного времени, буквально пара вечеров. «Если хочешь, я могу сделать так, что Ланеска Мурум тебя больше не побеспокоит». «Не стоит», — резко оборвал отца Эллин, которому такое предложение показалось оскорбительным. «Да даже будь на месте экс-абсолюта настоящий подросток, принять подобное предложение ему не позволила бы банальная гордость». Как будущий глава, Эллин должен был сам урегулировать конфликт даже в том случае, если способ будет выбран откровенно паршивый. «Как знаешь». В какой-то момент перерожденному показалось, что в глазах отца блеснули искры одобрения. «Не забудь забрать форму Нойер из хранилища и убедиться в том, что она все еще тебе подходит. Обязательно, отец». «Надеюсь, что твой отец поступил так из-за своего доверия, а не по глупости», задумчиво вставила свое слово змейка уже после того, как Эллин покинул хранилище одежд, фактически совмещенный со швейной и мастерской склад. И к его великой радости, пошитый несколько месяцев назад парадный костюм, сидел на нем как влитой. Потребовалось лишь несколько минут работы портного, чтобы правильным образом разместить немногочисленные аксессуары, вроде отлитого в металле герба Нойер, опоясанного изящной цепью с совсем небольшими звеньями. «Он не глуп, вовсе нет. Не удивлюсь, если за мной уже этим вечером увяжется наблюдатель». Эллен свернул на лестницу, где начал, сам того не заметив, перешагивать по две ступени за раз. «Так или иначе, но теперь у родителей после моего исчезновения будет чуть меньше поводов для волнений». Признаться честно, этих поводов могло бы не быть и без прощальной демонстрации навыков и умений перерожденного, так как тот уже стал анимусом золотого ранга, а значит получил силу, которой нет у подавляющего большинства охотников. Ведь летом наиболее сильные демонические звери предпочитали не попадаться людям на глаза, а с мелочью мог справиться даже плохо обученный, но высокоранговый анимус. Иными словами, Эллен окажется в большой опасности лишь в глазах родителей, в то время как остальные, скорее всего, не будут сколь-нибудь сильно обеспокоены до наступления глубокой осени. Гении эксцентричны, что с них возьмешь? «Я рада, что тебя это так сильно волнует. Будешь говорить что-то такое при каждом удобном случае, змейка?» Мысленно усмехнулся Эллен, на самом деле испытывающий чувство глубочайшего удовлетворения. Несмотря на смерть и переход в иную реальность, он не остался в одиночестве среди чужих и в то же время не чужих ему людей. «Что если да?» В ее словах звонким колокольчиком отразился смех, и Эллен невольно улыбнулся. «Работай, завалю, насмерть». Попытка придать мысли серьезный окрас провалилась, так что змейка с легкостью разобрала испытываемые носителем эмоции. «А если серьезно, то завтра во время приема от тебя кое-что потребуется. Нужно будет запомнить всех тех, кто будет испытывать по отношению ко мне хоть какие-то отрицательные эмоции, отделив их ото всех прочих. Подозреваю, что проще будет запомнить тех, кто не испытывает их гению выскочки с уникальным геномом», со столь свойственной ей ехицей перебила Эллена змейка. «Я постараюсь справиться, но ты должен понимать, насколько проблематично это будет сделать незаметно. Определить удастся лишь явных ненавистников». «А большего я от тебя и не требую, Ирида. Мы все еще не знаем точно, есть ли среди горожан кто-то лояльный к симбионтам. Следовательно, раскрывать себя смерти подобно. Ну а еще раз, умирать экс-абсолют желанием не горел совершенно. И мы, тем не менее, идем прямиком к Мурум, предоставляя возможным предателям уйму возможностей для действий. Продуманный риск – не риск вовсе. А в этой ситуации я не предусмотрел только полноценную атаку на Китиш. И, между прочим, для нее нет никаких предпосылок, ведь даже раскрытие культа не должно стать достаточно веской причиной для того, чтобы симбионты раскрыли свое существование». Эллен немного помолчал, после чего продолжил, ухватившись за отголоски эмоций напарницы. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но случайности на то и случайности, что предвосхитить их появление человек никак не может. Уменьшить вероятность, да, но не избавиться от них полностью. Я помню тот глупый пример, Эллен. Если б на тот момент я не знал о тебя уже много лет, то сравнение оступившегося на ровном месте человека с нами, повстречавшими симбионта, восприняла бы как несмешную шутку. Пример, может, и глуп, но предельно реалистичен», все так же уверенно сказал перерожденный, у выхода из дома разминувшись со стайкой переполошенных служанок. Впрочем, он только так подумал, ведь они, столкнувшись с наследником, тут же остановились. «Молодой господин, какое счастье, что вы здесь оказались. Вас уже собирались искать». «Что случилось?» Вынужденно оборвав самую громкую из девушек, и почему, спрашивается, они его сейчас не опасались, перерожденный понадеялся на то, что старшая служанка возьмет слово и как следует все объяснит. Все-таки подобное поведение рядовых слуг в стенах этого дома было чем-то из ряда вон выходящим, так как дисциплине и этикету Нойер уделял особое внимание. «Прошу простить ее, молодой господин». Старшая служанка поступила точно так, как от нее и ожидалось. Вышла вперед, одним лишь взглядом заткнув свою малоопытную коллегу. «Вас сильно желает видеть молодой господин клана Гавиэр. Он уже поднял на уши всю стражу и грозился лично выкурить вас из дому. Простите, молодой господин». «Ты не преувеличиваешь?» «Нисколько. Молодой господин Гавиэр пребывает в отвратительном расположении духа и чем-то очень взволнован». А еще, как подумала Селину, Мик окончательно потерял связь с реальностью, раз решил повторить подвиги былых времен сейчас, после того, как изменившийся наследник Нойер завязал с прошлыми увлечениями. И это было странно хотя бы потому, что сам Миктон никогда не налегал ни на выпивку, ни на девушек, а разного рода авантюры ему были интересны только в том случае, если они предлагали уникальный опыт. Один раз разнести кабак, один раз организовать подпольные бои без правил, один раз собрать в одном месте всех любовниц друга. Последнее, судя по слухам, Мик провернул именно с Эллином, из-за чего последнему пришлось вертеться словно ужу на сковородке, отбиваясь от множественных обвинений собственных пассий. Да, шутки подростков таковыми назвать могли только они. «Отнеси в мой кабинет». Эллен вручил женщине сверток с только что полученными парадными вещами, развернувшись в сторону выхода. Как же он намучился, отваживая товарищей прежнего себя, словами не выразить. Но прошлое за неделю-другую перечеркнуть невозможно. И назначь кого-нибудь привести эти вещи в приемлемый вид. Будет сделано, молодой господин. Служанка только-только ответила, а перерожденный уже был готов вот-вот скрыться из виду. Сейчас он был очень рад тому факту, что в этот раз ему не нужно было ограничивать себя, выстраивая отношения с людьми на далекую перспективу, и речь шла не об отношении к слугам. В свое первое перерождение Эллен делал все для того, чтобы у малого клана Нойер не появилось могущественных врагов, а сейчас, не глядя, разорвал все связи с парой десятков малых кланов и огромным числом обычных семей, чьи отпрыски уже считали за норму регулярно кутить на деньги старшего товарища. Добавить сюда конфликт с Муром, необычную откровенность с отцом и готовность демонстрировать собственную силу, и можно было сказать, что для будущего становления главой клана Эллен не делал вообще ничего, если и не наоборот. Клан отошел на второе место, в то время как на первое вышел Китиш и все человечество. И так будет продолжаться до тех пор, пока картина мироздания вновь не станет предельно ясной, подумал Эллен, молния пронесясь по улицам и разглядев фигуру друга, активно что-то обсуждающего со стражей. Очевидно, те просто не пускали Мектона, так как недавно перерожденный лично объявил о своем нежелании видеть кого-либо из прошлого окружения. Объявил и забыл добавить исключение. «Извини, Мик, я так хотел избавиться от кучи паразитов, что забыл уточнить некоторые свои указания. Порой признать ошибку много проще, чем искать правдоподобные оправдания. Долго ждал?» «Ждал чуть больше часа. Шумел минут 30. Ты чего удумал, Эллен?» Рыжий чуть наклонился вперед и прищурился. «Тебе никак мозги промыли?» «Просто понял, что что-то в жизни нужно менять. И у меня есть о чем тебе рассказать. Пойдем, я введу тебя в курс дела». Не то чтобы Эллен беспокоился о лишних ушах, но какую-никакую приватность обеспечить все-таки собирался. Едва парни набрали дистанцию, как вокруг них развернулся искажающий звуки и свет купол. Если бы Мик обратил внимание на проблески яркой зелени в серой поверхности техники, то сразу понял бы, что одними материальными воздействиями здесь не обошлось. Сейчас Эллен собирался просмотреть поверхностные воспоминания друга, а этот процесс, в отличие от считывания сильных направленных эмоций, можно было относительно легко обнаружить артефактами культистов. Если же упоминать моральную сторону вопроса, то да, такое отношение к Мику было не самым правильным. Вот только иначе узнать, планирует ли этот безбашенный авантюрист вылазку за стены, Эллен не мог. И зачем такая секретность? Не все то, что я узнаю от отца, можно распространять среди других. К сожалению, Мик в этой реальности был особенно хорош во всем, что касалось генерации идиотских идей. Так он всерьез считал, что Эллен решил отбросить все прежние знакомства, и своего лучшего друга в том числе. Именно по данной причине к полудню этого дня его нервы не выдержали, и сын Гавиэров решил действовать в лоб. Простой и громкий штурм района клана Нойер, в котором его уже дважды разворачивали в обратную сторону, гениальный в сути своей план. Ну а если вы подумали, что ввиду новых обстоятельств Мик отказался от уже давно планируемой операции по исследованию руин в горах, то нет. Вот так просто отказываться от авантюры такого масштаба он точно не собирался. И переубедить его могли лишь железные, неоспоримые аргументы. Один подобный Эллен уже отыскал. Правда, ставшая притчей во языцах нетерпение Мика не позволило перерожденному вот так просто продолжить говорить. «Заинтриговал и молчишь?» «Есть вероятность, что на севере, в горах неподалеку от Китежа, объявился разумный демонический зверь, по душу которого уже готовятся отправить отряды». Эллен кинул на друга внимательный взгляд. «Но я тебе этого не говорил». «Не говорил». К счастью, Мик проникся серьезностью ситуации, и повторять второй раз перерожденному не пришлось. Он и без того уже удостоверился в том, что свои планы сорвиголова решил слегка подкорректировать и по меньшей мере отложить вылазку. А уж там Эллен обо всем позаботится, сообщив об опасной, отчасти сумасшедшей твари кому надо. Достаточно будет воспользоваться личностью неизвестного нарушителя спокойствия, раскрывшего культ, и к анонимному сообщению обязательно прислушаются.